Да в Москве вообще было два новых театра. Мы, да «Современник». Одна и та же аудитория ходила на «Голову короля» и к нам на «Город градов» Платонова, которого мы первыми уже и поставили. Не забыть составить 25-летний план развития народного хозяйства. Осталось два дня, говорил со сцены Миша Филиппов под общий хохот. Каждая строчка, не то что сатирическая, убийственная была для режима. Бьет по ним и по Зюгановым даже сегодня. Но как ни крути, главный аргумент вашего поколения — нас запрещали. Только это вы можете предъявить. Можно подумать, запрещали, потому что мы были антисоветчики. Было искусство, была атмосфера, настроение и мастерство молодых актеров. Наш дом открывал Райкин. Мы на него молились, а он нас потом защищал перед парткомами всю жизнь. Однажды, когда закрывали спектакль «Вечер русской сатиры», он пришел на худсовет в клуб МГУ и выступил. «Вы мне напоминаете коров послевоенных». Все удивились этому сравнению, а Аркадий Исаакович пояснил: «После войны ехал я с фронта, где выступал, в эшелоне вместе с бойцами. Где-то в Белоруссии поезд остановился прямо в поле, где гуляло стадо коров. Они все при виде людей вдруг замычали, как резанные. Мы пригляделись, у них у каждой огромное вымя, их пучило молоком, некому было их подоить». И тогда бойцы, возвращавшиеся с фронта домой, высыпались ведрами в поле и неумелыми грубыми руками стали тянуть соски, кто как мог. «И вы знаете, тут я впервые увидел, как коровы плачут», — сказал Райкин. «Да-да, на их огромных глазах были слезы, а некоторые даже потом лизали бойцам руку своим шершавым языком». Мы все ошарашенно молчали, а Райкин добавил: «Вас, ребята, надо доить, и немедленно». После этих слов спектакль был принят худсоветом. У ваших артистов уже тогда был звездный характер, или эта болезнь поразила их позже? Ведь Филипенко, Хазанов, Фарада, Филиппов — самые что ни на есть звезды. «Но о чем ты говоришь?» «Да вот это сегодня, может, моя самая большая роль. Больнее этого ничего нет. В этой звездности, к счастью, поразившей не всех, для меня есть предательство самого себя, светлое ощущение нашего дела. Нет, Володи Точилина, самая крупная фигура из этой команды, а Саша Филипенко, он всю жизнь клевал с этой руки и до сих пор клюет. Город градов он сегодня читает по телевидению». В 1974 году вышла статья Александра Солженицына «Жить не по лжи». Пусть ложь все покрыла, пусть ложь всем владеет, но не через меня. Этим принципом в студии «Наш дом» мы руководствовались до Александра Исаевича, хотя так блестяще, может, не формулировали свою концепцию. Пойми меня правильно. Я не хочу хвастаться. Я сейчас менее всего заинтересован получить дивиденды за хорошее поведение в прошлом. Но я никогда не был членом КПСС. И, наверное, поэтому не сжигал своего партийного билета. Я не был художественным руководителем спектакля про брата Ульянова в «МХАТе», имеется в виду Анатолий Васильев. Я также не пытался инсценировать «Малую землю», за нее принимался Роман Виктюк, и не ставил «Платона Кречета» или «10 дней, которые потрясли мир» с 40 цитатами из Ленина, которые были остры. Я в эти игры не играл. Мы хархали кровью, в город градов ставили и Гоголя в те годы. Не играли, потому что смелые или глупые. Ведь только дураки ничего не боятся, извините, конечно.